Глава 7. В понедельник после выставки в доме Броуди царило сильное волнение. В это утро стук почтальона прозвучал громче обычного, а мина его была преисполнена важности, когда он вручил миссис Броуди письмо, пестревшее рядом иностранных марок, тонкий продолговатый конверт, таинственно хрустевший в ее дрожащих от волнения пальцах. Мама с бьющимся сердцем смотрела на это письмо, которого ожидала столько дней. Ей не пришлось гадать, от кого оно, так как она тотчас узнала один из тех тонких заграничных конвертов, которые она сама заботливо выбрала и уложила среди вещей Мэтта. В это утро она была одна дома и в приливе благодарности и нетерпения прижала конверт к губам, потом крепко к груди, подержала его так некоторое время, словно давая сердцу впитать в себя содержание письма, и снова, отняв конверт, вертела его в красных, шершавых от работы руках. Хотя она знала, что письмо предназначалось исключительно для нее, но оно было адресовано мистеру и миссис Броуди, и она не смела его распечатать. Она не смела побежать наверх и радостно крикнуть мужу «Письмо от Мэтта!». Она взяла это первое драгоценное послание из-за границы и осторожно положила его на тарелку мужа. Она ожидала. Ожидала покорно, но с жадным, мучительным нетерпением, время от времени заходя из посудной на кухню, чтобы убедиться, что письмо тут, что это замечательное послание, которое чудесным образом прошло 3000 миль по чужим морям и экзотическим странам, раньше, чем благополучно дошло до нее, теперь не исчезло вдруг в пустом пространстве. Наконец, через некоторое время, показавшееся ей вечностью, Броуди сошел вниз, все еще, как она с благодарностью отметила про себя, сохраняя хорошее настроение. След весело проведенного накануне дня. Миссис Броуди немедленно принесла похлебку и, осторожно поставив ее перед ним в ожидании, остановилась поодаль. Броуди взял с тарелки письмо, молча взвесил его на широкой ладони, безучастно осмотрел, снова демонстративно взвесил на руке, затем положил перед собой, не распечатав, и принялся за еду. Он ел одну ложку за другой, согнувшись над тарелкой, поставив локти обеих рук на стол, не отрывая глаз от конверта, умышленно делая вид, что не замечает жены. Покоряясь этому утонченному издевательству, миссис Броуди все стояла в глубине кухни, крепко сжимая руки в лихорадочном ожидании. Но, наконец, не выдержала. «Распечатай же, отец!» — шепнула она. Он изобразил преувеличенно сильный испуг. «Клянусь Богом, жена, ты меня до смерти испугала. И чего это ты тут торчишь у меня над душой?» «Ага, понимаю, понимаю. Тебя притягивает этот клочок бумаги». Он указал ложкой на письмо и небрежно откинулся на стуле, наблюдая за женой. Он был в самом благодушном настроении и решил позабавиться. «Точь-в-точь оса над банкой варенья», — протянул он насмешливо. «С такой же тошнотворной жадностью ты смотришь на это письмо. А оно довольно-таки тонкое, как я погляжу. Чепуха одна, а не письмо». «Это бумага такая тонкая. Я нарочно такую купила для него, чтобы меньше стоила пересылку», — уверяла мама. «Можно вложить целую дюжину таких листков в один конверт». «Тут нет дюжины. Два, самое большое, три листка». «Надеюсь, это не значит, что письмо содержит дурные вести», — сказал он с притворным сокрушением, злорадно покосившись на жену. «Ох, открой ты, ради Бога, и успокой мое сердце, отец», — умоляла она. «Ты же видишь, что я умираю от нетерпения». Он предостерегающе поднял голову. «Успеется, успеется», — процедил он. «Ждала 10 недель, так не лопнешь, если подождешь еще 10 минут. Ступай, принеси мне следующее блюдо». Мучимой неизвестностью, она вынуждена была со вздохом оторваться от созерцания письма и пойти в посудную, где, выкладывая на тарелку яичницу с ветчиной, все время дрожала от страха, что муж в ее отсутствии прочтет послание Мэтта и уничтожит его. «Ого, какая прыть!» — закричал Броуди, когда она торопливо воротилась в кухню. «Я не видал, чтобы ты так быстро бегала с того дня, когда ты наелась незрелого крыжовника. Теперь я знаю, как заставить тебя двигаться проворнее. Ты, кажется, запляшешь через минуту?» Она ничего не ответила. Он довел ее своим издевательством до немого отчаяния. Окончив завтрак, он снова взял со стола письмо. «Ну, поглядим, пожалуй, что там внутри», — протянул он небрежно, как можно медленнее вскрывая конверт и вынимая оттуда листки, исписанные размашистым почерком. Пока он нестерпимо долго читал про себя письмо, мама хранила молчание, но глаза ее, полные беспокойства, не отрывались от его лица, пытаясь в выражении этого лица уловить хоть что-нибудь, что подтвердило бы ее надежды и рассеяло опасения. Наконец Джеймс бросил письмо на стол и объявил: «Ничего интересного, сплошная чепуха». В тот же миг миссис Броуди набросилась на листки и, стремительно схватив их, поднесла к близоруким глазам и принялась жадно читать. Она тотчас по надписи сверху увидела, что письмо писано на пароходе и отправлено почти сразу по его прибытии на место. «Дорогие родители», — читала она, — «берусь за перо, чтобы написать вам после страшнейшего и бесконечного приступа Мальдемер, или, проще говоря, морской болезни. Эта ужасная неприятность произошла со мной в первый раз в Ирландском море, а в Бискайском заливе мне было так худо, что я призывал смерть и готов был молить, чтобы меня бросили на съедение рыбам, если бы не мысль о вас. Каюта у меня оказалась душная и неудобная, а сосед грубый малый с сильной склонностью к вину, так что я сперва попробовал сидеть на палубе, но волны были такие гигантские, а матросы такие безжалостные, что пришлось снова сойти вниз в мое жаркое и неприятное убежище. В этом проклятом месте я лежал на койке, и меня швыряло самым ужасным образом то вверх к потолку, то опять вниз. Когда я падал снова на койку, мне казалось, что желудок мой остался наверху. Я ощущал внутри такую пустоту и слабость, словно лишился всех внутренностей. К тому же я ничего не мог есть, и меня все время тошнило днем и ночью. Мой сосед, занимавший нижнюю койку, ужасно выражался в первую ночь, когда я заболел, и заставил меня встать в одной ночной сорочке, в холодной, ходившей ходуном каюте, и перемениться с ним местами. Единственное, что поддержало меня и не дало моей бедной душе расстаться с телом, было укрепляющее питье, которое один из лакеев любезно принес мне. Он назвал его «Стинго», и, должен сознаться, оно мне понравилось. Оно оказалось верным средством, которое сохранило мне жизнь для вас. «Стинго» — крепкое вино. Но, в общем, все было ужасно. Можете мне поверить. Однако буду продолжать рассказ. К тому времени, как мы прошли Гибралтар, который представляет собой просто голый однобокий утес, гораздо выше, чем Левенфордский, но зато не такой красивый, и зашли уже далеко в Средиземное море, я опять встал на ноги, избавился от морской болезни. Море там такое голубое, какого я в жизни не видел. Передайте Несси, что она даже голубее, чем ее глаза, и я мог любоваться им и чудными красками закатов, так как, на мое счастье, совсем не было качки. Правда, мне все еще кусок не шел в горло, но в Порт-Саиде мы сделали запасы фруктов, и я получил возможность есть свежие финики и замечательные апельсины. Они очень сладкие, и кожура снимается так же легко, как у мандаринов, но они гораздо больше». Ел я и плод, который называется папайя, сочный, как дыня, с зеленой кожурой и красноватой мякотью. У него очень освежающий вкус. Я полагаю, что эти фрукты очень мне помогли, даже уверен, что они мне были очень полезны. Я не сходил на берег, так как меня предупредили, что Порт-Саид — место очень развратное и, кроме того, опасное для европейцев, если при них нет оружия. Один господин на нашем пароходе рассказал мне длинную историю о своих приключениях в языческом храме и других местах Порт-Саида. Но я не буду вам повторять его рассказ, потому что он неприличен, и, кроме того, я не уверен, что это правда. По-видимому, здесь происходят поразительные вещи. Кстати, передайте Агнес, что я ей верен. Да, забыл сказать, что в Порт-Саиде к пароходу подъезжают туземцы на лодках и продают очень хороший рахат-лукум. Это привкусное лакомство, несмотря на его странное название. Мы очень медленно проходили Суэцкий канал. Это узкая канава, с обеих сторон которой на много миль тянется песчаная пустыня, а вдали видны пурпуровые горы. Канал ничего особенного собой не представляет и пересекает водные пространства, которые называются Горькие озера. Они очень скучные на вид, но говорят, что они имеют важное значение. Иногда мы видели на берегу мужчин в белых плащах, верхом не на верблюдах, как вы там, может быть, воображаете, а на быстрых лошадях, на которых они галопом скакали прочь, как только замечали пароход. Да, должен вам сказать, что в первый раз в жизни я видел, как растут пальмы, совсем такие, как та, что стоит у нас в церковном зале, но гораздо выше и толще. В Красном море было очень жарко, а после того, как мы благополучно миновали Аден и какие-то любопытные острова, которые называются 12 апостолов, как раз тогда, когда я рассчитывал повеселиться в обществе дам на палубе, принять участие в играх, беседах и занятиях музыкой, вдруг снова наступила ужаснейшая жара. «Мама, тиковые костюмы, что ты мне купила, никуда не годятся, они слишком плотные и тяжелые. Правильнее было бы заказать в Индии туземному портному. Говорят, туземцы шьют их очень хорошо и из подходящего материала, индийского шелка, а не тика. Кстати, раз уж об этом зашла речь, передайте, пожалуйста, Мэри, что стеклянная часть фляжки, которую она мне подарила, разбилась во время первого же шторма, а показания компаса Несси расходятся с показаниями судового компаса. Я порядком страдал от жары, и хотя стал лучше есть, очень полюбил сою, но потерял в весе. Я нашел, что очень похудел. Это меня смущало, и так же, как и слабость, мешало принять участие в общих развлечениях. Так что я сидел один, думая о моей лежавшей без употребления мандолине и с огорчением глядя на дам и на акул, которые целыми стаями плыли за пароходом. После жары начались дожди. Это здесь называется муссон. Чё-то малый муссон. Но с меня было достаточно и этого малого муссона. Он напоминает наши вечные промозглые шотландские туманы. Мы шли в тумане, пока не добрались до Цейлона и бросили якорь в Коломбо. Это замечательный порт. На много миль вокруг вода неподвижна. Очень успокаивающее зрелище. Зато сильная качка была в Индийском океане. Некоторые пассажиры отправились на берег покупать драгоценные камни, лунные камни, опалы, бирюзу. А я не поехал, потому что слыхал, что цены просто грабительские, и что лунные камни имеют здесь много изъянов, то есть трещинок. Зато мой приятель-лакей принес мне прекрасный местный ананас. Несмотря на то, что он был очень крупный, я, к своему удивлению, убедился, что могу съесть его весь. Удивительно вкусно. На следующий день меня немного слабило, и я думал, что у меня дизентерия, но, к счастью, меня пока миновали и дизентерия, и малярия. А нездоров я был, должно быть, из-за ананаса. Но самое неприятное было еще впереди. В Индийском океане мы перенесли тайфун, наихудший вид страшного шторма, какой вы только можете себе вообразить. Началось все с того, что небо стало пурпурового цвета, потом темно-желтое, как медь. Я сначала было залюбовался им, но вдруг всем пассажирам приказано было сойти вниз, и я счел это дурным знаком, потому что ветер так сразу и обрушился на судно, как удар. Одному человеку, стоявшему у своей каюты, прищемило руку, внезапно захлопнувшейся дверью, и начисто оторвало большой палец, а один из матросов сломал ногу. Ужас, что было! Меня не укачало, но, должен признаться, я чуть не испугался. Море вздымалось не так, как волны в Бискайском заливе, а очень высоко, целыми водяными горами. Мне скоро пришлось перестать смотреть в иллюминатор. Судно так кряхтело, а мачты скрипели, что я думал, оно непременно разлетится в щепки. Качало ужасно, и два раза судно ложилось на бок и лежало так долго, что я уже не надеялся остаться в живых. Но провидение сжалилось над нами, и мы, в конце концов, достигли дельты Ганга. Там большие песчаные отмели и очень грязная вода. Нам дали лоцмана, чтобы провести судно вверх от устья Хугли, и мы плыли по этой реке так медленно, что это заняло несколько дней. На берегах Ганга мы видели много полей, орошаемых каналами. Я видел кокосовые пальмы и бананы, которые растут на деревьях. Туземцы здесь, конечно, чернокожие, и у них принято работать голыми, в одних только повязках вокруг бедер, да у некоторых на голове челма. Они работают на своих полях, сидя на корточках, а некоторые ловят рыбу сетями в желтой воде реки, и говорят, рыба здесь хорошая. Белые носят шлемы от солнца. Твой подарок, пап, очень кстати. Теперь мне пора кончать. Я письмо писал урывками, а сейчас мы вошли в гавань. Сильные впечатления производят этот большой порт и доки. А небо все утыкано минаретами и верхушками домов. Я ежедневно читаю отрывок из Библии, чувствую себя недурно. Думаю, что здесь мне будет хорошо. Целую всех. И остаюсь ваш почтительный сын Мэтт. Мама восторженно всхлипнула, отирая слезы, казалось, слившиеся прямо из переполненного до краев сердца. Все ее хрупкое существо захлестнуло волна радости и благодарности. Все в ней пело, что за письмо, что за сын. Новость казалась ей слишком потрясающей, чтобы хранить ее про себя. Ее охватило бурное желание помчаться на улицу, обижать весь город, размахивая этим письмом, выкрикивая для общего сведения славную хронику этого великого путешествия. Броуди читал ее мысли своим пытливым и насмешливым взглядом. «Найми глашатая и пошли его объявить новость по всему городу», — бросил он колко. «Выбыл ты все каждому». «Эх ты! Подождала бы, пока получишь не первое, а 21-е письмо. Он пока еще ничего не сделал, только ел фрукты, да слюни распускал». Грудь мамы заходила от негодования. «Бедный мальчик, столько выстрадал!» — воскликнула она с дрожью в голосе. «Такая болезнь! Нечего корить его за фрукты, он их всегда любил». Только обида, нанесенная сыну, могла заставить ее возразить мужу. Броуди иронически посмотрел на нее. «А ты, оказывается, надавала ему с собой всякой ерунды? Мой шлем — единственная полезная вещь, которую Мэтт получил», — прибавил он, вставая из-за стола. «Я сегодня же поговорю с приказчиком у Линни», — воскликнула мама прерывающимся голосом. «Он меня уверил, что там все носят тик. Так обмануть! Мой сын из-за него мог умереть от солнечного удара». «Ты всегда и во всем непременно напутаешь, старуха», — благодушно кольнул ее муж напоследок. Но теперь его стрелы не ранили. Они и не попали в нее, потому что она находилась сейчас в той далекой стране, где высокие пальмы кивали величавыми вершинами в опаловом небе, и мягкий звон вылетал из храмов в благоуханный мрак улиц. И, наконец, мама очнулась от своих грез. «Мэри!» — крикнула она в комнату рядом. «Возьми письмо Мэтта, прочти, и когда кончишь, снеси его бабушке!» И рассеянно добавила: «Потом отдашь обратно мне». Она тотчас же вернулась к своим приятным размышлениям, решив, что днем отошлет драгоценное послание Агнес Мойер. Мэри отнесет его вместе с банкой домашнего варенья и пирогом. «Может быть, и Агнес получила письмо?» «Нет, вряд ли», — подумала самодовольно миссис Броуди. «Во всяком случае, Агнес будет страшно рада получить сведения о героическом путешествии Мэтта и счастливую весть о прибытии его на место». Мама прекрасно понимала, что приличие требует сразу же послать Агнес письмо Мэтта, а дары, пирог и варенье еще подсластят ей этот лакомый кусочек. Агнес — славная, достойная девушка. Она ей всегда нравилась. Когда Мэри воротилась, мама спросила. «Ну что ж», — бабушка сказала о его письме, «да что-то вроде того, что ей бы очень хотелось попробовать такой ананас», — равнодушно уронила Мэри. Мама бережно отобрала у дочери священное письмо. «Скажите, пожалуйста», — возмутилась она, «и это в то время, когда бедный мальчик чуть не утонул и мог быть съеден акулами? И ты тоже могла бы проявить немного больше интереса к судьбе брата, когда он в такой опасности. Все утро бродишь, как неживая. Да ты слышишь ли и сейчас, что я тебе говорю? Я хочу, чтобы ты сегодня днем сбегала к Агнес и отнесла ей это письмо. И еще я дам тебе сверток для нее. «Хорошо», — сказала Мэри. «А к какому времени мне вернуться? Можешь побыть у Агнес и поболтать с ней, если хочешь. Если она тебя пригласит выпить чаю, я разрешаю тебе остаться. Общество такой доброй христианки тебе вреда не принесет». Мэри не сказала ничего, но в ее безучастном лице и движениях появилась некоторая живость. Безумно смелый план, неопределенно возникший в ее голове бессонной ночью, начал принимать конкретную форму. Она задумала ехать в Деррек. Это было трудное и рискованное предприятие, грозившее серьезными последствиями, открытием ее тайны и страшной катастрофой. Поручение матери было ей, несомненно, на руку. Мэри знала, что в 2 часа из Ливенфорда отправляется поезд в Деррек, который проходит расстояние между этими 2 городами, 4 мили, в 15 минут и идет обратно из Деррека в Ливенфорд в 4 часа дня. Если она рискнет пуститься в эту экспедицию, то в Дерреке в ее распоряжении будет 1,5 часа, чтобы сделать то, что она задумала. А этого, по ее мнению, было достаточно. Ее беспокоил только вопрос, успеет ли она до 2 часов выполнить поручение матери, а главное, удастся ли ей вовремя избавиться от тягостного и навязчивого гостеприимства Агнес и поспеть на поезд. Помня, что надо уйти пораньше, чтобы выиграть время, она все утро работала так усердно, что покончила со своими хозяйственными обязанностями еще до часу, и, наскоро поев, побежала наверх одеваться. Но когда она поднялась по лестнице к себе в комнату, странное ощущение овладело ею. Ей вдруг показалось, что тело ее стало необычайно легким, легким, как воздух. Голова закружилась, пол спальни тихонько закачался вверх и вниз перед ее помутившимися от испуга глазами. Медленно и непрерывно, как маятник, стены тоже зашатались, стали падать на нее, как стены рассыпающегося карточного домика. Перед глазами заплясали огненные параболы, мгновенно сменяясь мраком. Ноги у нее подкосились, и она без единого звука упала в обмороке на пол. Долго лежала она так ничком без сознания. Потом постепенно под мертвенно-бледной кожей снова заструились едва-едва ощутимые потоки крови, и Мэри со вздохом открыла глаза. Взгляд ее прежде всего упал на стрелки часов, показывавшие 1:30. Встревоженная, она поднялась на локте, и после нескольких тщетных попыток ей, в конце концов, все же удалось встать. Она ощущала слабость, с трудом держалась на ногах, но голова была ясна, и вялыми неловкими руками, которые совсем ее не слушались, она через силу торопливо оделась, потом поспешно спустилась вниз. У матери уже было наготове и письмо, и сверток, и куча поручений, приветствий, инструкций для передачи Агнес. Она настолько была поглощена собственной великодушной щедростью, что не заметила состояния дочери. «И не забудь ей сказать, что это варенье свежей варки!» — крикнула она вдогонку Мэри, вышедшей уже за ворота. «И что в пироге 2 яйца!» «А письма не оставляй! Скажи, что я велела принести его обратно!» — добавила она в заключение. У Мэри оставалось 20 минут на то, чтобы дойти до станции. Этого времени было едва-едва достаточно. Сверток, в котором было 2 фунта варенья и пирог, оттягивал ей плечо. Представление о жирном пироге вызывало тошноту, а сладкое варенье навязчиво липло к ее воображению. У нее не оставалось времени отнести сверток Агнес, а таскать его весь день с собой было явно невозможно. Она уже решилась сегодня на один отчаянный поступок, и теперь что-то толкало ее на дальнейшее безрассудство. Какой-то голос нашептывал ей, что можно избавиться от щедрого дара матери, уронив его потихоньку в канаву или швырнув в какой-нибудь сад по дороге. Тяжелый сверток мучил ее, а отвращение, вызываемое мыслью о его содержимом, вдруг придало ей смелости. На тротуаре стоял мальчуган, босой, грязный, оборванный, с безутешным видом рисовавший что-то мелом на кирпичной стене. Проходя мимо, Мэри, повинуясь внезапному импульсу, бросила сверток в руки остолбеневшему от изумления мальчишке. Она чувствовала, что губы ее шевелятся, услышала свой голос, произнесший «На, возьми, живее, тут съестное». Мальчуган вскинул на нее удивленные, недоверчивые глаза, лучше всяких слов говорившие, что ему глубоко подозрительны чужие люди, которые под видом филантропии хотят всучить ему какие-то тяжелые пакеты. Одним глазом, все так же недоверчиво косясь на Мэри, он надорвал бумагу сверху, чтобы удостовериться, что его не обманывают, и когда его пораженному взору предстало богатейшее содержимое свертка, он зажал его подмышкой и, развив бешеную скорость из боязни, что странная леди опомнится от своего безумия, бросился бежать и исчез вдали, как дым.